Финам FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Эгейское море. Небольшой каменистый остров. Обломки мраморных колонн и портиков в высокой, жесткой, солнцем иссушенной траве. И никого кругом. Остров носит гордый титул необитаемого. Когда-то здесь был по античным меркам большой, богатый, весьма почитаемый в Элладе город. По преданию, Аполлон и Артемида родились именно здесь. И это был скорее город для богов, а не для людей. Людям тут вообще запрещалось рождаться и умирать. Рожениц и умирающих отвозили на соседний остров, вероятно, для того, чтобы суетность и вопиющая неэстетичность рождений и смертей человеческих не оскорбляли божественной красоты и спокойствия вседревнегреческого центра культа Аполлона, города-острова божественного света, города Делос. Со временем у Аполлона в Делосе появился молодой и дерзкий соперник – Дионис. Кстати, в здешних развалинах был найден величайший шедевр античного искусства, самая красивая мозаика греческого Средиземноморья, изображающая Диониса верхом на леопарде. Леопард – вечный символ страстей человеческих, могучих, кровожадных, беспощадных. В 87 году до нашей эры Делос был разрушен, и все 20 тысяч его жителей убиты. С тех пор живут в нем только ветер и солнце. Покой Делоса, города божественного света, охраняют каменные то ли львы, то ли леопарды, не разобрать. Их мраморные морды изъедены до неузнаваемости дождем, ветром и временем. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.